Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и начинаем мы сегодня не с привет, боевой друзья. Обстановки, а с тех событий, которые начались 2 года назад в этот день. Вот. И, да. Даня, ты был еще на службе или как? Не, я ж уволился с армии в сентябре 2019 года и пошел на должность первого заместителя министра информации. То есть я в этот период был первым замминистра информации. До середины сентября, ну, грубо говоря, до конца сентября я функцию выполнял 2022 года, то есть почти год еще. Поэтому, ну, вот я этот процесс, как бы, период застал вот уже при должности, да. При этом сразу, как только это началось, у нас министерство еще в таком месте располагается, там на Ватутина, улица Ватутина, или проспект Ватутина, уже не помню, как называется. Это перекресток с Артема. И только это началось, я сразу приказал, причем у нас там с финансированием была беда, я просто со своей зарплаты дал денег, говорю подчиненным, сколько надо, чтобы там вот там две машины песка и мешков там накупить, чтобы сейчас вот министерство, короче, обложить там первый этаж, там сколько-то в пролеты лестничные. Ну, столько-то. Я, короче, выделил. На меня сначала смотрели как на дурачка, типа, ну, короче, конченый. А потом, когда начали наваливать по зданию, там рядом все обстреляли, понимаешь? И в итоге вот все эти мешки, короче, очень сильно потом по итогу помогли. Вот просто разница в том, что вот, да, вот у меня, ну, в основном весь коллектив это гражданские люди, а тут какие-то, понимаешь, вот эти мешки с песками. Что это за фигня, короче? А потом уже все поняли, что это за фигня. Не, ну, надо просто людям, которые там, допустим, живут далеко от Донбасса, им сказать, что вот почему я всегда говорю, вот Донецкий колорит, да, Донецкий колорит, я даже вот в книге там несколько глав посвятил, именно описывал Донецку, да, значит, Донецкий, ты можешь просто вот сидеть, значит, хорошим таким вот солнечным днем в Донецке, в какой-нибудь пиццерии на улице Пушкина, да, и там в 500 метрах от тебя, допустим, может прилететь, значит, снаряд, там, пытаясь попасть по какому-то, значит, госучреждению, да, ну, тогда еще республики ДНР. Или просто, братан, они хаотично часто просто по квадратам били для того, чтобы больше людей набить, как бы, поэтому... Даже... Ну, я просто, знаешь, я вот, ну, не знаю, почему, я даже вот со стороны противника пытаюсь, знаешь, вот какой-то артиллерийский обстрел, я пытаюсь как-то обосновать, что, ну, если человек стреляет там из гаубицы куда-то, то у него, наверное, есть какая-то цель, да, но... Как мы видим, собственно говоря, вот обстрелы Донецка, там просто стадион или как рынок какой-то, что-то, ну, какое-то такое там, ну. Еще с 14 года, с самого начала, сначала вот со Славянска, было очень популярное в сети видео с горы Карачун, это, по-моему, был конец мая, когда они 152-ми орудиями стреляли по Славянску, они записывали это на видео, ну, украинцы, да, и говорили, так, у нас есть координаты, да какие нахрен координаты, вот туда, вот там все сепары, короче, туда по городу, хороший был городок, да, хороший, бабах, короче, куда-то туда, понял? Поэтому ну, это старая их тема, у них никаких в плане моральных ограничений никогда не было. Поэтому тут удивляться вообще не стоит. Да, я хочу, чтобы ты рассказал, как ты, значит, вот встречал этот, так как ты был в Донецке, и я хочу, чтобы ты рассказал, как ты встретил, значит, вот эти события, потому что я эти события встретил плохо. Я заболел накануне нашей поездки, я заболел ковидом. Ну, те, кто следит за нашим проектом давно, все знают, что мы с Максом собирались попасть заранее. Была проблема для всех граждан России попасть на территорию ДНР. Ты должен был попасть туда только либо, значит, если ты устраиваешься в Министерство обороны ДНР, да, вот в народную милицию, в первый корпус, у тебя должно было быть либо отношение, в какую ты воинскую часть идешь, либо ты должен ехать был туда на работу как специалист. Да, был вот, кстати, Женя Лобаев и Леха Крупнокалиберный переворот. Они мне... Алло. Да. Переполох. О, а я переполох назвал по губам. Ты назвал переворот, братан. Сейчас Леху начнут. А какой крупнокалиберный переворот? А по губам себе надавал. Представляешь, заговорился. Леха, если будешь смотреть, извини, пожалуйста. Вот. И вот эти парни мне помогли. Они мне сделали, значит, специальный пропуск, что я еду на завод, значит, работать, там, как сказать, как эксперт оценивать состояние каких-то станков. Я там в интернете, значит, начал изучать это все, чтобы на границе у меня будут, как братья два, спрашивать, помнишь, куда вы едете, я должен буду без запинки сказать, значит, на какие едут предприятия есть, вот. И Макс зашел 2 числа, я должен был заезжать 4 числа, потому что у нас была... Мы предусматривали тот момент, что границу перекроют, и гражданский человек не попадет туда. Вот. Поэтому мы хотели, мы понимали, что вот эти все учения, вот у меня лично никакой информации не было. Это не потому, что, знаешь, там нам какие-то специалисты, там какие-то агенты, разведчики сказали, что все точно будет. Мы просто с Максом много на эту тему разговаривали и проводили такую собственную аналитику и понимали, что все уже идет к тому, что сейчас должен быть какой-то вот, ну, надрыв, что какая-то из сторон... Мы с вами общались в 21 году еще об этом. Мы вот весной 21 года, по-моему, я не помню, мы или в Донецке встречались втроем, или общались так по телеграмму. Ну, мы и в Донецке общались, что... потом ты нам делал экскурсию, да, в Иловайск, мы ездили с тобой, ты нам показывал. Да, да, да, вот. Да, да. Мы это обсуждали, потому что признаки были уже, как бы, были. Да, мы этого можем поговорить. На нас все смотрели, когда мы что-то примерно говорили, на нас смотрели все как на городских сумасшедших. Да? Кстати, моя книга, я сейчас опять реклама, моя книга, которую я написал в 20-м, по-моему, году, она заканчивается на том, что началась война на Донбассе. Ну, так вот, ну, вот такой вот интересный момент был. Да? Казалось бы, книга написана про старые какие-то мероприятия. Да, да, конец, да, книги, да, был такой, что началась война. Вот. И смысл в чем, что вот мы это все готовили, всю эту спецоперацию, как мы ее назвали, операция проникновения. То есть Макс заехал туда, все подготовил, потом я, значит, приезжаю с документами обследовать, как они называются, станки, там все, вот. И все было на мази. Макс 2 числа приезжает, я его привожу, значит, мне Женя дает эти документы на границе, и... Я приезжаю домой и заболел ковидом, короче, представь, да, и все срывается. И получается, вот этот весь месяц я проболел, и я выписался только, по-моему, числа 30-го или даже позже, то есть в марте, или 4 марта, то есть вот какая-то такая, нет, вру, я 4-го приехал, 30-го я где-то выписался, по идее, там провел даже какой-то прямой эфир, и потом я приехал к Максу. Ну, ты вообще красавчик, потому что я просто помню свое состояние после ковида. Я еще месяца два просто чехлы снимал, как говорится, да? Мое состояние... Ты еще красавчик, что приехал сразу после ковида на войнушку, понимаешь? Ну, во-первых, во-первых, у меня состояние было точно такое же. Я, когда меня выписали, просто, наверное, расстояние, которое человек проходит за минуту, я, наверное, шел минут 20, да, мне... расписали курс лекарств, там ты все кроверазжижающие, потому что, ну, ковид, он такой, как бы, значит, сгущает кровь и так далее. Вот, я это все таблетки купил на 3 месяца, поехал с собой, и просто во время всех этих движух я просто, как бы, проходил еще курс вот реабилитации, просто, значит, ну, расписан было у меня, когда что я принимать, и я вот, как бы, вот пил. Да, я помню. Пил эти таблетки. Мы, да, там Макс надо мной все время смеялся. Встречаемся, ты сразу там, так, все, будильник, таблетку, все, как да. бы, и, да. Да, и вот, скажем так, вот у меня, скажем так, спецоперация началась в больнице, да, вот, ну, а ты был на месте, вот расскажи, пожалуйста, как там, что было, как ты там, ну, ощущение твои. Были признаки еще в 21 году. Украинцев начали вооружать очень сильно. Ну, не тяжелым, но тем не менее, как бы там, им уже, как бы, если в 18 году им джавелины поставили в Киев, вот, то уже в 21-м были слухи, были данные о том, что джавелины им уже передали на Донбасс, как бы, ну, такие всякие моменты, плюс там другое. Перед джавелинами же были еще Байрактары, ты вспомнил. Не-не-не. А, нет, подожди. Я имею в виду, ну, джавелины в 18-м еще, да. То есть я вот хотел продолжить, да, то есть Барактары в 21 году также уже поступили к ним, у них, по-моему, даже в 20 году, если не ошибаюсь, у них уже было применение Байрактара где-то осенью 21 года, они там по нашим Д-30 стрельнули, вот, то есть в принципе уже было понятно, что противник вооружается, противник готовится к серьезным наступательным действиям. И было понятно, что, ну, если Россия позволит, то есть, ну, скажем так, Россия просто может не успеть. Да? У нас там разные были прогнозы, за сколько дней зайдет Россия, когда укры попрут. Да? Да хрен его знает, вы что, прикалываетесь, блин? То есть там за два дня, да, ну, непонятно, как бы, да, то есть вот эти все моменты, эти все нюансы, и многие вот прогнозировали все, и было понятно, что России, особенно когда президент сказал, если драка неизбежна, бить нужно первым, там как бы вот эти прогревы, то есть когда ты анализируешь происходящее, ты видишь, что в принципе, ну, уже вот будет как бы финальная стадия того, что 8 лет длилось на Донбассе, то есть уже сейчас будет какая-то развязка. Вот, и когда это началось, круто, все, там зашли там как бы россияне, там все, я там с некоторыми встретился, познакомился с офицерами, это вот первый день, 24 февраля, я спрашиваю, так, ну что, расскажите, какие планы, что, сколько времени это все будет длиться, вот, за сколько Киев возьмем, меня больше всего интересовало Киев, как бы, да, мне вот один как бы сказал человек, что... Ну, Киев не сразу, дней за 10. И я такой, ну, я сначала подумал, что чувак троллит, как бы, ну, просто, знаешь, я спрашиваю, я индеец из ДНР, хоть при должности, да, спрашиваю у, как бы, серьезных очень людей, которые из большой земли пришли, да, вот в эти события, какую-то военную тайну, и он мне так чисто просто поорать над индейцем, просто мне это ответил. Потом я совсем от другого человека вот примерно ту же цифру узнаю, что вот как бы и я понимаю, что... Что-то не то. Блин, что, ребята, подожди, вы что гоните, блин, понимаешь? То есть как бы в смысле... Ты знаешь, у меня сложилось ощущение, что реальную ну как бы оценку и... скажем так, реальные какие-то цифры и прогнозы могли давать только те люди, которые воевали на Донбассе. Вот, ну, реально. А, да, да. Потому что почему-то так было принято, что, значит, ну, типа хохлы – это как бы не противник, знаешь, как бы, да? Даже вот, знаешь, с Максом мы спорили постоянно, да? Я говорю, слушай, ну, у них мотивированная пехота. Макс мне говорил, слушай, это Украина, ты на Украине никогда не жил, ты не знаешь их вот эти подковерные темы, что они там, типа, коррупция, там, вот это все, говорит, я просто эту тему знаю, там, ну... Я, кстати, ну, всегда как бы удивлялся, потому что вот если, ну, аналитику провести там по всем боям, да, но много где они очень сильно упирались, даже вот в тот период времени, да, поэтому как бы, ну, немного странноватые цифры. На самом деле были и в 2014 году бои, где они реально упирались. Были, причем тогда у них не было вообще командования хрен знает где, связи нет, но чуваки сражаются, понимаешь? То же самое в Дебальцево были моменты, когда они, ну, реально упирались, понимаешь? Поэтому считать, что 8 лет их готовили к войне с Россией, они получили боевой опыт на Донбассе, сотни тысяч мужиков украинских прошли через Донбасс, и рассчитывать на то, что они там что-то где-то, ну, испугаются, ну, фиг его знает. Вот. Поэтому это было, ну, понятно. Даже, знаешь, отчасти... вот сейчас мы в пример можем поставить, да, когда, значит, были попытки там зайти в Николаев, там же наши атаки отбивали полицейские, то есть это были полицейские. Патрульные полицейские, которые прошли через АТО, да, там были спецподразделения какие-то полицейские, там типа, ну типа нашего СОБРа, там омеги какие-то, шмамеги, но не суть. Суть в том, что это были полицейские подразделения, которые когда-то отслужили, прошли через АТО, то есть они не боялись танков, они не боялись, значит, пехоту, они участвовали не в контртеррористических операциях, а они участвовали именно в войсковых боях, о которых мы, собственно говоря, на нашем канале, на старом, который заблокировали, все время разговаривали, что пехотный бой, он немного другой. И вот эти люди, которые были полицейскими, наш противник, они, по сути, не растерялись, они просто вспомнили то, чем они занимались, грубо говоря, на Донбассе, да, и... опираясь на этот боевой опыт, показали там, ну, неплохие результаты. Да, потому что те, кто заходили, у них боевого опыта на Донбассе не было. И они немножечко офигели. Они же думали, что их там будут как бы встречать, все нормально, все испугаются, да? А началось противостояние. Вот, при этом, вот, ну, насчет полицейских. У меня в 15-м году, в начале 15-го года, мне написал пару однокурсников из академии, которые вот после академии как остались в полиции, так и продолжили. Они в 14 году перешли в Нацгвардию Украины, потому что там платили больше, чем простым операм там и так далее. Вот. И вот такие. Они были в Иловайске. Понимаешь? И вот они вот в 15-м писали, как бы, как они сильно меня ненавидят, там, какие мы мудаки и так далее, короче. Вот. Но это полицейские. Мы вместе учились с ними в академии, как бы, да, получали один, ну, одну базу. Вот, и они как бы нормально махались, вот, и так это, ну, это был 15-й год, вот, и понятно, что тут по разным данным прошло через АТО за 8 лет и дембельнулись, ну, порядка 700 тысяч человек, ну, вот, да, которые сразу, вот, допустим, на начало специальной военной операции украинская армия вся вот по всей территории Украины, она насчитывала примерно там что-то там 450, вот так что-то, 450 тысяч, грубо говоря. Стабильно на передке было вот по всем двум республикам ДНР, ЛНР, из ВСУшников было где-то 1130. Вот. И получается, как только началась специальная военная операция, вот те все ветераны АТО, которые дембельнулись, их там под 700 тысяч, ну пусть не все, да, ну блин, 80%, они взяли в руки оружие сразу. И есть даже интервью некоторых, которые такие оказались как раз в зоне, где проходили наши войска, они сразу такие, так, все, я сразу типа определил круг вооруженных людей, кто со мной, сразу спросил, кто с опытом, кто без. Я, говорит, тогда был на гражданке, но я прошел АТО, я сразу начал, короче, говорю, так, я с опытом, я буду командовать там и так далее. И говорит, и, ну, там есть описание, как первое боестолкновение, вот, и как там некоторые наши группы были немного растеряны, не ожидая, что... Причем... тут еще момент в чем? Чтобы нанести больше урона наступающим войскам неопытным, нужно иметь хладнокровие, чтобы больше их запустить, заманить, подпустить. И вот некоторые вот, с опытом, но на тот момент гражданские укры, вот есть, опять же, интервью там некоторых, они рассказывают, что тем со мной были неопытные, на измене все такие, давай стреляй, давай стреляй. Такой, нет, нет, нет, не стреляем, не стреляем, пусть заходят, пускай. Сейчас мы тут, говорит, сейчас начнем стрелять, говорит, лбом в лоб, ну, мы не вывезем. Нас мало, у них техника и так далее. А сейчас мы запустим, и тут уже как бы их покусаем со сторон. И вот таким образом, понимаешь, то есть опытные бойцы, они, ну, конечно, отличаются от неопытных кадровых военных, как бы, да, вот. И вот в этом начале и получилась такая загвоздка в самом начале. Поэтому, да, было тяжело. Вот Донецк тогда поначалу, как бы, понятно, там прошла своя мобилизация в ДНР, в ЛНР. Я очень надеюсь, что когда-нибудь компетентные органы эти вопросы поднимут, как она проходила. Потому что у нас, если не ошибаюсь, с 2018 года в ДНР были учения с резервистами. По-моему, может быть, даже раньше, чем с 2018, просто, может, на моей памяти. То есть там выделялись как бы средства на учения с резервистами, вот эти все моменты. А как началась мобилизация, то оказывается, что не было ни у кого ни книжек военников, не было подготовлено количество, не было подготовлено жетонов солдатских, да, вот нифига не было подготовлено. Слушай, ну, а и были только раз... там трехлинейки, шинели у многих, а, понимаешь, и стальные каски. Мы, когда были в Мариуполе, как раз их привезли, этих ребят, и там было видно, что ну, там, ну, как знаешь, какие-то студенты, то есть там вот такие, как я, потлаты, ну только молодые, там по 20 лет, там какие-то, знаешь, там слегка полненькие, кто-то в очках, и им придавали вот таких, как наш друг индус, да, из 9-го полка ДНР, кто не видел, посмотрите наше видео «Широкинский наступ», да, вот он герой это видео, индус, он сразу его назначили то ли ротным, то ли кем-то вот как раз у мобилизованных. И там вот то же самое, к нам приехали ребята, но так получилось, что там очень много нас смотрело пацанов, вот кто в боевых действиях участвовал, с ДНР нас много смотрели. И вот к нам ребята подходили, которые говорят, я вот старший, значит, у этих ребят, да. Но я их так, ну, без, ну, как сказать, без, скажем так, без злости просто их называл цыплята. Почему? Потому что они, знаешь, вот, ну, они молодые, они, ну, представь, там человек там в институте или где-то учился, его там сразу на фронт. Тут как бы, ну, ты там, как бы уже, ну, скажем так, видавший виды, и там находишься, и тут, а тут человека просто взяли и сразу на фронт, и ты такой думаешь, блин, и вот они, знаешь, сбиваются там в куче, и вот этот парень, который там в ополчении был, там в 14-15 году воевал, он у них там старший какой-то взводник, знаешь, и они вот за ним как за курицей бегают там, понимаешь, и он их называл их цыплятам, потому что он там, так, от меня не отходите, там то-то, то-то, то-то, знаешь, постоянно инструкции, и они вот так вот за ним, знаешь, постоянно, короче, и вот он там, вот у меня одного убили, там, знаешь, он к окну подошел, начал смотреть, зачем он туда подошел, его там сразу снайпер снял, то есть ты понимаешь, что, ну, людей не то, что там обучились, какими-то профессионалами сделали, им просто не объяснили даже, ну, элементарные какие-то вещи, там, не подходи к окну, там, не стой там, ну, знаешь, вот, ну, просто вот такие вещи, но, потом, конечно же, эти люди, которые понесли потери, эти люди, они уже стали совсем другими, да, их уже, конечно же, это уже никакие не цыплята, это уже настоящие бойцы, которые и ходили в атаку, и теряли своих друзей, и все. Но вот на тот момент это так выглядело, знаешь, ты думаешь, блин, ну что такое, блин. Да, да, и моменты, когда, допустим, с фронта, при этом там на Горловском направлении, там на Донецком направлении, с фронта снимали боевые подразделения, отправляли, к примеру, штурмовать Волноваху, а на их место, вот так вот просто за день, как бы, да, ставили мобилизованных. Вот когда мы помним, там 25-я бригада ВСУ, ВДВ, ну, бывшая ВДВ, это аэромобильная, это 25-я ВСУ, они взяли в плен, там, по-моему, 9 наших мобилизованных, там были какие-то учителя и так далее, да, и они такие, что за фигня, как бы, кого вы против нас поставили, а это, ну, 25-я бригада, она со времен Славянска воюет, это одно из элитнейших подразделений на тот момент было, просто, они как, ну, тут, если бы противник реально сориентировался сразу в происходящем, то... Ну, могли быть проблемы и в Донецке, и в Горловке. Как. Ты знаешь, что надо сказать, что вот эти парни, да, вот я назвал их так цыплятами, там, шутку, да, но вот эти парни, и донецкие мобилизованные, там, и луганские мобилизованные, и те люди, которые попали первые под мобилизацию вот в России, да, и которые, там, допустим, не прошли полный курс подготовки, там, 2 месяца, да, ну, надо, ну, сказать, что были случаи, когда людей призывали, там, неделю, там, что-то, две, и их сразу отправляли на фронт. Они просто выиграли время, как вот мы говорим, ЧВК «Вагнер» выигрывала время для того, чтобы мы могли мобилизоваться, перевооружиться, подготовиться и пойти в бой, да. Точно так же вот эти ребята, они позволили... значит, выиграть время для того, чтобы, значит, наши подразделения пришли в себя, да, провели мобилизацию в России, там, да, эти люди выиграли время для того, чтобы та часть, которая, большая часть проходила подготовку, они смогли ее пройти, да, и сейчас мы видим результаты, потому что сейчас все подразделения штатные, они доукомплектованы мобилизованными, и вот сейчас идут добровольцы, да, и эти люди, они именно выиграли время, значит, на подготовку, да, то вот как несколько ступеней, да, Вагнер выиграл время для того, чтобы могли провести, значит, мобилизацию, для того, чтобы пришли в себя после каких-то неудач, да, и вот подготовиться, собственно говоря, для тех наступлений, которые сейчас идут. Вот, поэтому Евгений Викторович тогда и говорил, что, ну, ЧВК «Вагнер» — это фундамент, но на тот отрезок времени это так и было. А сейчас уже все, сейчас уже вот эти ребята, вот эти мобилизованные, над которыми все смеялись, там, значит, противник, что это чмобики, там, и так далее, да, мы там смотрели на них и думали, что это цыплята, эти ребята уже все, они уже, ну, это уже... ну, стальная пехота, которая сейчас участвует в наступлениях и продвигается все дальше и дальше. Вот, немного в очередной раз вот по этой теме с тобой поспорю, что фундаментом был не только ЧВК «Вагнер». А мне нравится, спорь со мной. Потому что подразделения, боевые подразделения, корпусные ДНР, ЛНР, их численность была примерно около 80 тысяч. Вот, это было на тот момент, когда пришла ЧВК «Вагнер», это, ну, ЧВК «Вагнер» численностью был значительно меньше на тот момент, когда приехал в зону СВО, согласись. Вот. Конечно. Поэтому, ну и плюс мобилизовали там что-то порядка 150, по-моему, по двум республикам, ну, могу ошибаться. Вот, поэтому, да, и заходило, ну, сколько заходило с большой земли. Порядка 150 тысяч группировка. Вот. Ну, опять же, есть эти данные в открытых источниках, я-то не знаю. Поэтому, как бы, ситуация сложная. Получается, что мы полезли на противника, который превосходил нас численностью. Но мы его превосходили авиацией, стволами и так далее. Поэтому, как бы, поэтому в том числе, ну, наверное, в основном поэтому, потери противника в разы больше, чем наши потери. Несмотря на разные сложные ситуации. Ты, наверное, хотел со мной поспорить и сказал, что не только ЧВК «Вагнер», но еще и донецкие и луганские корпуса выигрывали время, я так предполагаю, да? Ну, но, да. Но забыл. Вот. Но я просто что хочу сказать, что, понимаешь, корпуса, первый, второй корпус, это все-таки были местные парни, которые уже были 8 лет закалены в этих боях на этих территориях. Поэтому, конечно же, они себя проявили блестяще. Я просто имею в виду, что с большой земли, так скажем, да, вот те силы, которые пришли, ЧВК «Вагнер», они зашли с колес. То есть люди находились в командировках, в Африке, еще где-то, в Ливии, там, в Сирии какие-то там контингент был небольшой. Их всех собрали, и получается, они уже были в командировках. То есть их, по идее, должны были собрать и отправить в отпуска, а их собрали, сказали, кто готов. Они сказали, мы все готовы. И их прям с колес сразу бросили на штурмы, понимаешь, в чем дело. И потом, значит, мы помним, что Евгений Викторович находился, ездил по СИЗО, значит, появилась К-буква, да, среди и брали людей ранее, значит, судимых, да, и ЧВК «Вагнер» начал расширяться и так далее. Вот. Я имею в виду, что именно этот момент, то, что донецкие и луганские воевали превосходно, я даже обсуждать это не буду. Почему? Потому что я сам находился именно с донецким подразделением, да. Мы находились в 5-м батальоне, в ОБТФ «Каскад», я так понимаю, он отношение какое-то имеет, то есть сходил в состав. Вот, поэтому... Как воюют донецкие и луганские, я как бы, ну, я постоянно об этом забываю упомянуть, но то, что они воюют хорошо и как бы они много что на себе вывезли, так оно и есть. Да, ну и в целом мы видим, если вот так посмотреть, какой была российская армия 2 года назад и какой она стала сейчас, то это небо и земля. Я даже... Страшно представить, что будет еще через 2 года, понимаешь? То есть на самом деле, несмотря на то, что Россия – это такая мощная махина, и армия России – это такой огромный-огромный аппарат с разными кучами шестеренок, да, все равно вот есть медленно, не так быстро, как нам хотелось бы, но есть позитивные перемены. И потенциал российской армии, он просто очень велик. Очень велик. И нужно понимать, что война 2 года назад начиналась, когда потенциал боевой, именно боевой потенциал российской армии был на самом низком уровне, а украинской армии на самом высоком. И тем не менее, как бы мы как бы, ну, бодаться смогли, понятно, там численность стволов, авиация и так далее. Да? Сейчас потенциал российской армии выше. И есть еще куда расти. У украинской армии уже некуда расти. Поэтому нужно понимать, украинская армия, она закончится. Там вопросов нет, там все понятно. Вот. Ну, если они там что-то не придумают, там не упадут на землю, на колени, договариваться на наших условиях, все как бы и так далее. Но нужно понимать, есть еще НАТО, да, которое, в принципе, они уже тренируются с нами воевать. Уже вот сейчас проходят, вот прямо сейчас проходят учения натовские, одни из крупнейших в Европе. Завтра начнется польская часть этих учений, вот с 25 февраля по 14 марта. Вот, они готовятся с нами воевать, они, вот их власти желают этого. Они об этом заявляют, они готовят общественное мнение. Плюс, кстати, стоит обратить внимание на следующее. Мы как-то с тобой говорили насчет того, что европейцы, они как бы, ну, такие девочки, они воевать не будут, как бы, ну, не тот момент, да. А я спорил о том, что перепрошить людей, общество, ну, тут даже немного времени нужно, это все реально. И вот мы там косвенно коснулись этой темы, но, судя по комментариям, не все поняли. То, что происходит сейчас в Европе с падением экономики, промышленности и так далее, и то, что европейцы реально начинают хуже жить, это в том числе будет дополнительной мотивацией воевать с нами. То есть скажут: ребята, хотите жить лучше, чем мы жили там 10 лет назад, да? Значит, нам надо у России забрать газ, который нам обеспечивал промышленность, нефть, все, и будем жить лучше, чем в Арабских Эмиратах. Поэтому поход на восток, друзья. И каждый думает о своей семье, благополучии своих семей. И мужчины ради своих женщин или ради своих пассивных мужчин, да, они как бы, ну, и вполне себе пассивные мужчины могут также, ну, европейские ценности, все эти дела, вполне себе поучаствовать могут в походе на восток. И нам нужно быть к этому готовыми. Нам нельзя оценивать свои перспективы военные силами и средствами ВСУ. Это ошибка. Поэтому, друзья, ну, эта история надолго, и нужно это понимать. Вот как-то так. А я хочу сказать, что ты вот сказал, что наша армия стала другой, да? Я хочу сказать, что вот до того, как началось СВО, вот даже на нашем канале, когда мы записывали свои какие-то практические видео, да, приглашали гостей, у нас постоянно были споры о том, что вот что же лучше, тактика, значит, теория или практика, да. И вот СВО показало, что наша армия, она много участвовала в различных учениях, даже в международных учениях, да, там, в масштабных учениях, да. И пока наша армия не начала, ну, прямо вот участвовать в боевых действиях, да, мы тоже не особо показали такой класс какой-то, да, именно. Почему даже противник там все время там ха-ха, там типа вот вторая армия в мире, там, да, на самом деле, типа, посмотрите, они там не могут воевать. Вот сейчас прошла обкатка боем, да, наши, значит, офицеры, молодые офицеры, значит, там офицеры там какого-то среднего звена, да, они уже получили боевой опыт, они теперь понимают, как это не на учениях, а в реальной жизни, да. Война внесла свои корректировки с помощью беспилотников и там FPV-дронов, да, которые не учитывались вообще никак. Потом оказалось, кстати, вот до войны были придуманы мангалы. И мангалы, кстати, проявили себя хорошо. То есть, да, какие-то моменты, они сработали, да. Но в целом, пока армия не начала воевать, по сути, ну, ничего особо не показали. Ну, так. Знали, да, над подразделениями Донбасса, которые мангалы делали, и еще там что-то выдумывали такое. Все такие: это же не по уставному, что вы сделали с танком? Да, это то же самое, что там. Нет, ну, кстати, вместо погонов вот, пачки сигарет нацепить, как бы, да? В Южном федеральном округе, кстати, или как, может, сейчас по-другому называется этот округ как-то. Ну, вот на юге тоже мангалы эти первые начали использовать, только как там пошли слухи про джавелин и так далее. То есть, да, это действительно показывали, все мы немножко над этим, конечно, поржали, но оказалось, что это работает. Вот. Поэтому да. Мы видим, что по истечению 2 лет ведения боевых действий наша армия, она, ну, преобразилась. Да, конечно, мы потеряли технику какую-то, но техника... значит, тоже модернизируется. Даже вот наши старые классические танки, там, Т-72, Т-80, да, они получили там новые обвесы, новую броню, да, уже с учетом того, что были уже бои, да, как танк защищен, какие, значит, появился, потихоньку появляется на танках РЭП и так далее. То есть мы видим, что после того, как прямо вот начались прямые бои, ну, потихоньку армия, значит, начала драться хорошо, да, и офицеры, младшие офицеры, даже вот сейчас я хочу, кстати, сказать, у меня вот друг даже, мы с ним были в ЧВК, он сколько, с 15-го года воюет в ЧВК, был во многих локациях, и он стал офицером российской армии теперь, вот. Теперь он офицер, да, и, значит, вот много таких ребят, которые были контрактниками, да, а сейчас они проходят ускоренные курсы офицеров, да, значит, проходят эти курсы, становятся офицерами, приходят, возглавляют подразделения и уже воюют на основании этого, значит, опыта, да. И вот, значит, СВО, собственно говоря, оно поставило жирную точку, что практика, она победила теорию. Да, да. На самом деле, вот, кстати, к твоим словам кратко дополню. Я помню, как мы учились в ополчении. И я помню в начале СВО, как училась профессиональная российская армия. Почему-то так сложилось, что мы учились быстрее. То есть мы понимали, если сюда уже прилетела мина или снаряд, значит, место пристрелено, значит, надо перемещаться, находиться в других местах, искать другие места. Это место уже пристрелено. Мы понимали, окопы надо рыть сразу, короче. Вот, и много чего другого. Мы уже в Славянске учились прятаться от беспилотников. И тогда мы этому сразу научились. Вот гражданские люди, да, ну, я там бывший сотрудник МВД, вот, просто мне это помогло там в других моментах, как бы, да. И тут я просто помню окопы в начале еще в 22-м году, да, уже там полгода война шла, а окопы ребята еще, ну, рыли по пояс только. Они постоянно вместе накапливались. Они, ну, вот, хотя это профессиональные военные. Поэтому почему-то у гражданских инстинкт самосохранения, видимо, он как-то более развит. Как бы, и люди постоянно думают, может быть, потому что на гражданке ты постоянно должен решать какие-то задачи, чтобы достигнуть результата. А в армии все понятно, просто надо выполнять приказ и кивать гривой. Может, из-за этого. Но это реально факт почему-то. Вот пусть ученые и разбираются, почему так. Кстати, вот мы, кстати, и этот момент мы тоже разбирали на своем канале, что почему, допустим, события Ботлихи в 99-м году, в августе, да, долго так длились, когда, значит, отряд Хатаба и Басаева пришел в Ботлих, да, и вот не могли взять эти высоты, и бомбили, и арта работала, и что-то там не было, там применялся весь спектр, значит, нашего потенциала. Потому что боевики пришли, и они сразу выкопали себе траншеи. Вот просто где мы там участвовали, в каких мероприятиях, когда мы заходили в населенные пункты, там везде были траншеи. То есть люди, противник приходил и не стеснялся даже в горах, не в черноземе, который хорошо копается, а в горах, где скальная порода, кирками копали себе окопы, траншеи везде, да. И авиация наносила удары, Су-25 работали, и люди там сидели до последнего, да. То есть, как бы, это все надо было уже, ну, изучать эти моменты, все были до кампании. Мы о них говорили, что очень сложно было воевать, потому что, казалось бы, все, значит, относились к этим людям как чувакам, которые бегают в сланцах, а они, оказывается, были не в сланцах. Поэтому такие дела. Ну что мы тогда? Ну тогда, друзья, всех, кто на передовой, всем привет, вы красавчики, вы лучшие люди страны, и уже 2 года вы это право отстаиваете. Кстати, вы уже давно отстояли, доказали, и просто молодчаги. Вот, и спасибо вам, что вы приближаете нашу победу. А я хочу сказать, что за эти 2 года, значит, наша армия стала, ну, вторая точно, но как бы не первая в мире по, значит, опыту и успехам. Скорее всего, что она будет еще лучше, и техника будет лучше, и беспилотники будут летать дальше. И, возможно, даже РЭП появится такой, который мы писали, что возьмет все и погасит. Поэтому мы на это очень надеемся. Все, всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.